Глава 19. Мятежи, заговоры и попытки переворотов не прекращались и после этого. Но каждый раз он раскрывал их своевременно по доносам и подавлял раньше, чем они становились опасны. Возглавляли эти заговоры молодой Липид, далее Варрон Мурена и Фанни Цепион, потом Марк Эгнаций, затем Плавтий Руф и Луций Павел, муж его внучки. А кроме того, Луций Авдасий, уличенный в подделке подписи, человек преклонных лет и слабого здоровья, Азиний, Апикат, полуварвар из племени Парфинов и, наконец, Телев, раб-именователь одной женщины. Примечание. Парфины — иллирийское племя. Должность раба-именователя — номенклатор, состояла в том, чтобы подсказывать хозяину для приветствия имена встречных и объявлять о входящих гостях. Поистине, не избежал он заговоров и покушений даже от лиц самого низкого состояния. Авдасий и Эпикат предполагали похитить и привести к войскам его дочь Юлию и племянника Агриппу с острова, где они содержались, а Телев, обольщаясь пророчеством, сулившим ему высшую власть, задумывал напасть и на него, и на сенат. Наконец, однажды ночью возле его спальни был схвачен даже какой-то харчевник из иллирийского войска с охотничьим ножом на поясе, сумевший обмануть стражу. Был ли он сумасшедшим или только притворялся, сказать трудно. Пыткой от него не добились ни слова.